третье. Это в сфере нравов сочтут прогрессом. Через 20 лет я приду за креслом, на котором ты предо мной сидела в день, когда для Христова тела завершались распятие муки. В пятый день страстной ты сидела, руки скрестив, как Буонапарт на Эльбе. И на всех перекрестках белели вербы. Ты сложила руки на зелень платья, не рискуя их раскрывать в объятья.